Глава 33. «Ищи!» — кивнула я Рори. Тот понятливо оглянулся и принялся обнюхивать пространство пещеры с инвентарем. Его длинный коричневый нос забавно подрагивал. Старик Жок пропал. Поиски ограничились несколькими часами. Орка не нашли. Стража лишь пожала плечами. Может, сожрал кто-то из хищных зверей подземелий. И отправились в Арк, даже не попытавшись провести настоящее расследование. Но я так просто оставить этот вопрос без внимания не могла. Слишком много странного было в этом исчезновении. Потому буквально стала рыть землю носом с помощью моего Горосаха. И все это в свободное от работы время, то есть когда все артефакты были отключены. Иппи! Крыс вылетел из пещеры и помчался мимо секторов с загонами в сторону скважины для сброса фекалий и иного мусора. Пи! Его темные глазки-бусинки блестели в полумраке. «Значит, там?» «Ип!» — уверенно подтвердил Рори. «Ясно. Наведаемся в дом Жока». Я задумчиво потерла подбородок. Вдруг там остались незамеченные стражи и следы преступников. А дальше решим, что делать. Рори согласно пискнул, и мы поспешили прочь с фермы. На сердце было грустно. Жаль, орка. Очень жаль. Мы вернулись в Арк аккурат перед закрытием ворот. Вечерний воздух был наполнен привычными запахами готовящегося ужина и дымом очагов. Меня спокойно пропустили, и створки с тяжелым шумом захлопнулись за спиной. Питомец тихо сидел в рюкзаке. Знал, что ему нельзя высовываться. Я побежала домой. Сначала поужинаю, потом все остальное. Жока уже нет в живых. Спешить, по сути, некуда. Разве что следы преступников могут затереться. Но я верила в возможности крыса. К тому же сейчас идти в дом бывшего начальника не стоит. Не хочу быть замеченной поблизости от его жилища. Стол ломился от еды. Вкусный, сытный. Аромат свежей выпечки и тушеного мяса заставил мой желудок требовательно заурчать. «Лиска, ты всегда ешь так, будто в последний раз», — хмыкнула Рене, сидевшая напротив, с улыбкой за мной наблюдая. «А как же? Привычка». Я поднесла ложку ко рту и замерла. Откуда у меня могла взяться такая привычка? Странное чувство дежавю кольнуло тонкой иглой. Насытый желудок и думается легче. Быстро договорила фразу. Я вот наоборот, если переем, всегда клонит ко сну. Вздохнула орка, едва сдерживая зевок. Но отказаться от еды, приготовленной Элли, не в силах. Каждый раз обещаю себе быть умеренной, и каждый раз срываюсь, осуждая саму себя. Женщина покачала головой. «Скоро в дверь не пройду». «Тебе это не грозит, с твоей-то работой», — отозвалась Элли, расставляя на столе свежие пироги. «Так что ешь. У нас и так поводов для радости немного, так хоть едой насладиться». «Вот-вот», — поддакнула я, набрасываясь на мясной пирог с луком, от которого поднимался ароматный пар. «А у меня после вкусной пищи энергии, во!» Лилу развел руки в стороны, демонстрируя, насколько он становится шустрее. Глаза его озорно поблескивали. «Могу целый день играть и не устать!» Мелкий выглядел крайне счастливым. Уже успел похвастаться обновками. Чистой рубашкой, штанами и ботиночками. Я же радовалась одному его сияющему виду. В груди разливалось тепло от этой простой детской радости. Инг мог прийти за женой и сыном в любой момент и увезти их домой. Но Рене оказалась предусмотрительнее и сходила к мастеру Эрику. Пожаловалась ему на несносное поведение мужа, расписав все в красках. Приведя свидетелей, и градоправитель позволил ей остаться жить с нами вместе с Лилу. Но их развода не одобрил, сказав орке, что, возможно, она с мужем еще помирится. Дал срок. Месяц. Женщина возразила, но Эрик остался глух к ее мольбам, полагая, что он прав, и семье надобно дать шанс. «Если вдруг разлад сохранится, я подпишу бумаги». Припечатал он, и орке пришлось уйти. Пожелав всем доброй ночи, я отправилась к себе. Рори не спешил отлипать от своей миски, но я и не настаивала. Пусть ест, сколько влезет. За время наших поисков он изрядно проголодался. Монетки-артефакты домашние всегда носили с собой. Кто за пазухой, кто в носках. Молли вовсе пришила в подол юбки. Выдав им следилку-оберег, я немного успокоилась. Точивший изнутри червячок тревоги стал менее приставучим. Для Хейварда, Нула и Пита смастерила точно такие же. Парни страшно обрадовались странной вещице. В впечатлились свойствами и клятвенно обещали носить при себе и днем, и ночью. Но, кажется, они, во всяком случае Пит, не до конца поверили в возможности созданного мной артефакта. Орка больше впечатлила само изделие. Гладкое, идеально круглое серебро. «Знаешь, Лиса, я ведь уже видел артефакты, и твой, ну, никак на них не похож», — задумчиво произнес он, вертя монетку в руках. «Сплющенная до невозможности монетка без надписи и какого-либо сияния. Ты не обижайся, но сомнительно как-то, что такая кроха сможет хоть как-то меня защитить». Пожал костлявыми плечами парень. Я лишь лукаво улыбнулась, стребовала с них обещание не расставаться с подарком и закрыла тему. Пусть думают, что хотят. Главное, что защита работает. Часть ночи я спокойно проспала, а вот вторую половину провела в доме Жока. Рори обнюхал все, каждый угол. Его усики подрагивали от напряжения. И в итоге питомец нашел тайник за шкафом. Пришлось использовать руны, чтобы отодвинуть эдакую махину от стены, настолько, чтобы крыс смог пролезть. «И пи-пи!» Через несколько минут зверь вернулся, возбужденно подергивая хвостом. «Что же, вперед!» И снова мы тихо мчимся по пустынным улицам Варга, где только редкие фонари освещают булыжную мостовую. Горосах привел меня сначала к одному дому, затем к другому. «У-у-у! Как интересно!» — под нос прошептала я, прижимаясь к шершавой стене здания. «И зачем же вы прихлопнули бедолагу старика? И что такого вы у него украли?» Я потерла переносицу холодными от волнения пальцами, пытаясь собрать воедино разрозненные кусочки головоломки. «Дружок, пойдем досмотрим сны?» — скомандовала я. «А потом раньше всех и на минус пятый». Горосах согласно фыркнул, и наши фигуры вскоре растворились в полумраке переулка. Такие люди, как Риш Одноглазый, любят проверенные способы нападения. Что он сотворил в прошлый раз? Взорвал какой-то артефакт? Купить такой ума много не надо, особенно если знаешь, где достать необходимую вещицу. Неужели Жок продавал запрещенный товар? Или у него хранились нужные материалы для создания бомбы? Сделать такой вполне по силам четвертой звезде, не имеющего навыков артефактов, но способного повторить плетение за кем-то. А после напитать поделку под завязку. Оно и рванет так, что скала расколется и обвалится на головы разумным. Придется работать на опережение. Возни предстоит много, но я готова на все, чтобы защитить друзей и себя от подлых действий Одноглазого. Ладони сами собой сжались в кулаки. На этот раз он не застанет никого из нас врасплох.